55. В консульство Друза, Цезаря и Гая Норбана Германику назначается триумф, несмотря на то, что война еще не закончилась. Хотя он деятельно готовился к тому, чтобы развернуть ее с наступлением лета, он выступил раньше и в начале весны внезапным набегом устремился на хаттов. Дело в том, что появилась надежда на разделение врагов на два стана – приверженцев Армения и Сегеста, из которых один был примечателен своим коварством по отношению к нам, другой – верностью. Арминий – возмутитель Германии, а Сегест неоднократно извещал нас о том, что идет подготовка к восстанию, смотри примечание 88, и в последний раз он говорил об этом на пиршестве, после которого германцы взялись за оружие. Больше того, он советовал Вару, чтобы тот бросил в оковы его самого, Армения и других видных вождей. Простой народ ни на что не осмелится, если будут изъяты его предводители, и вместе с тем будет время разобрать, на чьей стороне вина и кто ни в чем не повинен. Примечание 88. Это восстание под предводительством Армения произошло в 9 году нашей эры. Армений ранее служил в римском войске, получил от Августа римское гражданство и был возведен во всадническое достоинство. Пользуясь полным доверием Вара, он тайно подготовил восстание и нанес римлянам тяжелое поражение, в результате которого римляне лишились плодов своих предшествующих успехов. Конец примечания. Страница 33. Но Вар пал по воле судьбы и сломленной силой Армения. Сегест, хоть и был вовлечен в войну общим движением племени, все же оставался в разладе с Арминием. К тому же между ними усилилась личная вражда, так как Армений похитил у него дочь, обещанную другому. Зять был ненавистен тестью, и то, что у живущих в согласии скрепляет узы любви, у них, исполненных неприязни друг к другу, возбуждало взаимное озлобление.